Глава первая. Павел Родионов. Ранним солнечным утром 13 мая в нижнем этаже деревянного двухэтажного дома, расположенного в самом сердце Москвы, неподалеку от Яузы, и состоящего чуть ли не из 15 коммунальных комнат, проснулся на своем диване молодой человек и, не открывая еще глаз, счастливо улыбнулся. Бывают даже и в молодости трудные и безотрадные пробуждения, когда человек не сразу может сообразить, где он находится и который теперь час. Два первых вопроса, что сами собой приходят всякому в голову, едва только он просыпается. Почти всегда у людей случается это безотчетное судорога сознания, ощупывание реальности на грани сна и яви. После этого, определив свое место в пространстве и времени, мысль успокаивается и обретает способность заниматься обыденными предметами и заботами. Молодого человека звали Родионовым Павлом, и никаких особенных поводов для счастливой улыбки у него не было. Наоборот, именно этой весной обстоятельства складывались таким образом, что кого угодно привели бы в отчаяние. Много месяцев спустя, снова и снова, с пристрастием роясь в подробностях этих дней, перевернувших всю его жизнь, Павел Родионов будет удивляться глупой своей улыбке, вздыхая о том, как нечувствительны мы к своему собственному будущему. И еще поразит его то обстоятельство, какими отвлекающими и второстепенными событиями обставила судьба эти дни, как бы играя с ним, притупляя его бдительность. Конечно, то, что произошло потом, наполнило эти пустяки и мелочи особым смыслом, но наступившее будущее всегда искажает на свой лад беззащитное и безответное прошлое, переставляет акценты, меняет местами события, главные и малозначительные, а случайно произнесенное в этом прошлом пустое слово, оказывается, заключало в себе неуслышанное и неугаданное грозное пророчество. Павел Родионов проснулся сразу, без вялых позевываний и потягиваний, полный веселой свежей энергии. Он спрыгнул с постели, прошелся босиком по холодным доскам пола, пересек нагретую солнцем полосу, и тут взгляд его упал на красное кресло, стоящее у стены возле письменного стола. Уголки губ его дрогнули и опустились. И улыбка как-то сама собою превратилась в болезненную гримасу. Как же он мог забыть такое? Шуточки подсознания, вот что. Бегство от реальности. Родионов заметался по комнате, отшвырнул подвернувшегося под ногу рыжего кота лиса, бросился к окну. За стеклом тихо пошевеливались ледяные кисти сирени. Вздрагивала под легким ветерком молодая, не успевшая запылиться листва. Было видно, что на улице, несмотря на обилие солнца, холодно. И в такой день вырвался из груди его вздох досады. В такой денечек, елки-палки! И снова, как и накануне, накатила на него волна сомнений. Не следовало бы идти на дело в пятницу, да еще 13 числа. Но, в который раз успокаивал он себя, во-первых, начато оно не сегодня, а во-вторых, решено все давно и окончательно. Осталось только выполнить кое-какие формальности. Хотя, если хорошенько подумать, можно, конечно, отложить и до понедельника. Павел Родионов остановился на секунду посредине комнаты и снова покосился на свой письменный стол. Черная цифра 13 зловеще глядела на него с перекидного календаря. 13 числа мая месяца, пятница. «Не кстати, не кстати!» — пробормотал он с некоторой театральностью, заламывая руки и взъерошивая пальцами свои довольно длинные светлые волосы. «Ах, как все это не кстати!» И снова заметался по комнате, время от времени поглядывая на себя в большое овальное зеркало, висящее на стене. С маем тоже кое-что связано. В мае родился, век будешь маяться. С другой стороны, кто же в этой жизни не мается? Или отложить все-таки? Но понедельник тоже ведь день тяжелый, и тоже май будет. Но 16-го, число неопределенное, что, конечно, настораживает. Не то, ни сё, тусклое какое-то, шаткое число, бесовское какое-то. Мне сейчас на подлость идти, а я глупостями занимаюсь, время отнимаю. Отнимаю время. А у кого, собственно, я время-то отнимаю? И можно ли вообще отнять время? К примеру, у самого себя отнять время я никак не могу. Сколько мне Бог дал жизни, столько я должен. Хотя почему должен? Самоубийца, скажем, может отнять у себя время и перейти сразу в вечность. Есть же понятие свободы воли. Стало быть, я малодушествую, и мысль моя трусливо прячется от реальности. На подлость идти, тем более на такую, не так-то просто. Тоже мужеством нужно обладать. Павел Родионов сдвинул брови, которые, в отличие от светлых его волос, были почти черными, и, прихватив широкое полотенце, решительно направился к выходу. Оказавшись в коридоре, прислушался. Дверь, ведущая в комнату соседки, была чуть приоткрыта, и оттуда доносились короткие, тяжкие всхрапы. «Опять моей старухе кошмары снятся», — определил Родионов, и легкая злорадная усмешка тронула его губы. Он прищелкнул пальцами и на цыпочках пошел в ту сторону, где находились гигантских размеров кухня и ванная комната. Взявшись за ручку, глянул за левое плечо, хотя по опыту знал, что делать этого не следует. Здесь коридор поворачивал налево, и в дальнем конце его, над входом, в кладовку, слабо светилась одинокая голая лампочка. Там было тихо и пыльно. Казалось, само время остановилось навеки и дремлет в этом грустном и безлюдном сумраке. А между тем по обеим сторонам коридора были расположены еще двери, кое-где даже с ковриками у порога, и там жили люди. Всякий раз Родионов долго не мог избавиться от щемящего чувства печали и утраты, которое мигом овладевало его душой, стоило ему взглянуть в этот унылый закоулок квартиры. Мало подобных жилых домов осталось в Москве. Может быть, уже и ни одного не осталось. Обычно здесь размещается какая-нибудь ремконтора или, к примеру, районный архив, где хранятся в навалку груды древних справок и квитанций об оплате за свет и газ, но люди уже не живут в таких домах. Когда 3 года назад Павел Родионов переехал сюда из общежития, ему сразу пришелся по сердцу этот милый задворок цивилизации. Палисадник в громадных лопухах, 2 яблони, растущие под окнами, деревенская скамейка с пригревшимся на солнышке сытым котом. «Уж не в Зарайск ли я попал?» — подумал он в первую минуту. Но, пройдя до конца переулка, убедился, что нет, не в Зарайск. Белые девятиэтажные башни, гром вылетевшего из-за поворота трамвая, внезапно открывшаяся площадь у метро, утыканная коммерческими палатками, страшная сутолка народа на этой площади, все кричало о том, что вокруг все та же Москва. Он вернулся, вошел во двор и снова ощутил странное чувство отрезанности от всего мира. Даже ветер сюда не залетал, и казалось, что сейчас из-за угла дома с гоготом выйдут гуси, и выглянет вслед за ними любознательная морда козы. Родионов встряхнул головой, сбрасывая из себя колдовавшее его настроение, вошел в ванную и включил холодную воду. «Ерунда!» — бодрил он себя, стоя под душем и прополаскивая зубы. «Наплевать!» — он фонтаном выплюнул воду изо рта. «Бабьи слезы — вода, сущая вода!» Он растирался полотенцем, стоя перед зеркалом, вбетонированным в кафельную стену. Приглядевшись, обнаружил вдруг, что зеркало это само по себе довольно паскудное и мутное, еще и треснуло в уголке. Вчера этой трещины не было. Или была, но вчера он ее не заметил, а сегодня вот в пятницу, 13 числа мая месяца, разбитое зеркало. Или отложить все-таки до понедельника? «Нет», — сказал он сам себе, снова нахмурил брови и, строго глядя в зеркало, шепотом произнес вслух. «Уважаемая Ирина, к сожалению, вынужден сообщить вам, принужден, одним словом прощайте». Поклонился зеркалу, накинул на шею полотенце и двинулся вон из ванной. Выходя, споткнулся на пороге, больно ударился локтем о косяк. «Подлец!» — выругался он, отмечая еще одну неблагоприятную примету. Он некоторое время постоял, привыкая глазами к полумраку и потирая ушибленный локоть. «Слава богу, никого!» — почему-то обрадовался он, как будто собирался совершить что-то неблаговидное и опасался появления свидетелей. Однако не успел он сделать и двух шагов, как хлопнула входная дверь, проскрипели ступеньки, и со двора вошла в коридор соседка, баба Вера, с пустым мусорным ведром в руках. Родионов молча кивнул ей и попытался поскорее проскользнуть мимо. Но баба Вера загородила дорогу и, широко улыбаясь, ласково и радостно сказала: «Ну, Пашенька, наконец-то! Женишься, значит? Ну и славно! Дело доброе, дело хорошее!» «Да кто же вам сказал?» — с досадой перебил Родионов. «Слухи все это, Вера Егоровна, инсинуации. Вовсе я и не собираюсь». «А ты не злись, Пашенька!» Все так же ласково улыбаясь, продолжала соседка. «Скрытность, она в семье дело доброе, хорошее дело. Не все и на люди выставлять надо. А с женой вдвоем поговорили, обсудили, и хорошо выйдет, по-семейному». Осклабившись, провыл сквозь зубы Родионов, прорвался, отпихнув в сторону ведро. «Какая-то сволочь выследила и распустила слухи. Предупреждал, не лезь в коридор, не высовывайся, не светись. Нарочно ведь и лезла, и светилась. Как же они умеют облепить человека, обложить со всех сторон? Положим, пусть неосознанно, но что это меняет? Сущность-то все равно прилипчивая. Сиди потом с ней до гроба». Все это кипело в его голове, пока он шел к своей двери, каким-то уголком сознания, успевая при этом считать шаги. На 13-м шаге он уперся в дверь. Это был уже явный перебор. Перебор, а потому несерьезно. И в конце концов, суеверие — признак духовной немощи. Но ведь и Пушкин был суеверен. Он снова покосился на красное кресло. Там было сложено еще накануне вечером все принадлежащее Ирине. Вчера он долго стоял, с тоской глядя на горку вещей, удивляясь тому, как много их успело неприметным образом просочиться в его жизнь и смешаться с предметами, населяющими комнату. Они уже успели разбрестись по всем углам, зацепиться и повиснуть на вешалке, проникнуть в шкаф, спрятаться за занавеской на подоконнике. И Родионов потратил целый час, отыскивая их по закоулкам и выдворяя из своего быта. Всего-то 3 раза побывала у него в гостях, а они уже захватили полкомнаты, прижились и обогрелись. Да, вещи любят быть вместе, кучей, в изобилии. Неохотнее всего при семейных разводах разлучаются именно вещи, подумал Родионов. Слишком они привыкают и прилепляются друг к дружке. Но нет, Ирочка, нет. Этот случайный, сложившийся из ничего роман давно уже, почти с самого начала, наскучил Павлу, и он только ждал удобного случая, чтобы легко и небрежно его закончить. Но случай все не представлялся. Заготовленные им слова прощания всякий раз пропадали в туне. Он все откладывал и откладывал решительное объяснение, и неизвестно, сколько времени длилась бы эта мука. Но он никак не ожидал того, что Ирина, следуя своим женским расчетам, выдумала совершенно иную реальность, нежели та, в которой жил он. «Я, конечно, согласилась бы стать твоей женой, неожиданно и без всякой связи с тем, о чем они битый час бесплодно спорили, сжимаясь и набрасывая на плечи прозрачную шаль, произнесла она. Но, по-моему, ты еще недостаточно этого заслужил. Может быть, я еще тебя помучаю, прежде чем соглашусь окончательно. В тот момент Родионова точно под коленки ударило, и без всяких предварительных рассуждений он понял, что надо рвать и рвать немедленно. Кое-как совладав со своим лицом, Павел попробовал даже усмехнуться, но губы свела кривая судорога. И, сказав на прощание несколько вежливых уклончивых фраз, он поспешил покинуть дачу ее родителей, где и происходило это в высшей степени неприятное для него объяснение. Некоторое время, пока он торопливым спотыкающимся шагом несся по тихой улочке дачного поселка, на лице его сохранилась все та же болезненная усмешка. Но, отойдя на безопасное расстояние, Родионов немного успокоился, остыл и сделал запоздалое открытие, что Ирина в своих фантастических планах и расчетах в чем-то была, несомненно, права. По крайней мере, мысль ее возникла не на голом месте. И сам Павел удобрил ту почву, на которой она выросла и укрепилась. Есть вещи на свете, о которых судить нужно определенно и твердо. Одно дело — нейтральный светский разговор, когда можно и должно прильгнуть, польстить собеседнику ни к чему не обязывающим комплиментам. Но когда речь заходит о выборе невесты, или о больших деньгах, или о целостности государства, тут у Павла сами собой сдвинулись брови, всякая излишняя щепетильность и сентиментальность вредна и даже смертоносна. Да, именно смертоносна. Есть ситуации, когда сразу, с первого слова, необходимо говорить «жестокое нет». Лицо его сделалось мрачно, Он ссутулился, глубоко засунул руки в карманы куртки и нырнул в подземный переход, ведущий к платформе. Сидя уже в электричке и рассеянным взглядом скользя по мелькающим за окном придорожным перелескам и рощицам, по клочкам вскопанной земли с покосившимися пугалами, по одиноким велосипедистам, едущим неведомо куда, по станционным киоскам и недостроенным кирпичным особнякам за глухими заборами, он все продолжал думать о том, как бы все-таки, не произнося решительного «нет», достойно и безболезненно выпутаться из того положения, в которое он вляпался по слабости характера. И главное, ведь она не виновата, — казнил он себя, — никакой зацепки. Теперь утром 13 мая в пятницу Павел Родионов стоял в нерешительности посреди залитой солнцем комнаты, разрываемой все теми же чувствами. Мысль о том, что нужно причинить боль невинному человеку, изнуряла душу и обессиливала волю. Как хорошо, если бы ничего этого не было. А между прочим, любопытное замечание. Он прищелкнул пальцами, и болезненная гримаса как-то враз снова преобразилась в довольную ухмылку. Это, пожалуй, надо сформулировать и записать. Родионов подсел к столу и быстро-быстро застрочил, мало заботясь о выборе слов. Многие, вероятно, даже большинство людей, неверно полагают, что счастье заключается в приумножении, приобретении и тому подобное. Освободиться от лишнего и ненужного – вот в чем может быть и заключается настоящее счастье. Он снова покосился на кресло и заскрипел зубами. Там по-прежнему сиротской кучкой лежали ее вещи. Серый домашний вязкий свитер, в котором он однажды уехал из ее дома, потому что ночью неожиданно закончилась оттепель и с утра ударил крепкий мороз. До сих пор от свитера слабо веяло дамскими духами. «Вещь двуполая», — подумал Павел, с отвращением глядя на него. «Одежда гермафродит. Тоже, между прочим, дьявольский признак, да еще и серый. А вот это плащ ее отца, ответственного чиновника какого-то министерства. Изделие богатырских размеров. Но пришлось и его одолжить на время, чтобы дойти до электрички, поскольку тогда хлынул проливной дождь. Термос с давно остывшим недопитым чаем. В тот серенький денек они, по ее фантазии, жгли костер в пустом сыром саду. Это было в углу дачного участка, где стояли три сосны, за которыми она кокетливо пряталась, вызывая его на ответные действия. По-видимому, он должен был гоняться за ней, как влюбленный пастушок. Сцена некоторое время разыгрывалась ею в одиночку. Потом, пожалев ее, а может быть, просто из желания поскорее покончить с безвкусицей положения, он двинулся было за нею, но, сделав несколько ленивых шагов, остановился, парализованный нелепостью происходящего. Стоял, прислонившись плечом к сырой коре, как присыщенный хлыщ на балу, и все больше раздражаясь, глядя на ее ужимки, а она делала вид, что праздник удается на славу. Грустный пикник. Он все вскидывался и огрызался на всякое ее движение. Нестерпимо хотелось куда-нибудь на люди. В гомон, гвалт, только бы не оставаться наедине. Было холодно и неуютно, как в осеннем поле на уборке картошки. А на втором этаже тепло светилось окошко в сумерках и тянуло туда, к оставленной в кресле книжке. Он физически чувствовал, как по мере его охлаждения в ней, наоборот, растет привязанность к нему, растет и пухнет, словно тесто в квашне. «Нет, это болезнь», — думал Родионов. «Нельзя же вот так ненавидеть любящего человека, ненавидеть до мелочей и, главное, ни за что». Вот ее халатик, тапочки с беличьей опушкой, полотенце, заколка, щетка для волос. Кстати, не забыть принести из ванной ее зубную щетку. Пасту, к сожалению, он легкомысленно потратил. А для чистоты задуманного следовало бы возвратить все до последней мелочи. Милые мелочи. Мелочи-то больше всего и досаждают, когда не любишь. Что ж, моего-то у нее осталось. Книги. Только книги — чистая духовность. Мастер и Маргарита. Приглашение на казнь — три товарища. Книги эти можно оставить и уйти налегке. Иначе будут долгие поиски, может быть, нарочно затягиваемые. Нет, рвать нужно резко и быстро. Сложив в хозяйственную сумку всю эту дребедень, завернув термос в свитер и обмотав для верности плащом, Родионов двинулся к выходу. Постоял в раздумье у дверей, вернулся к столу и оторвал листок календаря. День до ночь, сутки прочь. 14 мая, угодливо поддакнул календарь, суббота. Вот так-то, сказал Павел, скомкал листок, сунул его в карман и, уже не отвлекаясь ни на что и не оглядываясь, пошел прочь из дома. На подступах к метро, в глубокой задумчивости, обходя стоящий на остановке трамвай, он едва не угодил под встречный, который неожиданно перед самым носом с громом вылетел невесть откуда и чиркнул отскочившего Родионова скользким боком. А ведь хорошо известно, что перед всяким решающим событием в жизни человека судьба непременно устроит для него несколько предварительных проб и репетиций, намекнет, проведет бескровные учебные маневры. Но люди в большинстве своем, к сожалению, слишком невнимательны. А от метро ему пришлось все-таки возвращаться домой. Именно за забытой в попыхах зубной щеткой Ирины. Вытащил ее из подставки в ванной и выронил из рук. Она же, словно спасаясь, отскочила куда-то под раковину, спряталась в полумраке за трубами, и он, пыхтя и шаря ладонью в этих проклятых мокрых дебрях, ткнулся всеми пальцами всей своей дрожащей от досады пятерней в свежее кошачье дерьмо. Долго мыл руки и при этом душил его спазматический нервный смех. Кто-то шутил над ним, но слишком назойливо и пошло. «Тупоумный плоский юмор», — бормотал Павел Родионов, вытираясь подвернувшимся чужим полотенцем. Еще раз поглядел на себя в разбитое зеркало, подмигнул и, насвистывая, пошел к выходу. Воистину, он не знал своей будущей судьбы.